Сон об острове. Глава первая. Под полом ощенилась приблудная собака. Ощенилась, так могут сказать лишь посторонние, но ведь и для семьи Синга собака была чужой. Ощенилась под полом, и никто из домашних не знал, когда это случилось. «Мама, Теру не приходила ни вчера, ни сегодня. Может быть, потому что принесла щенят?» — сказала 7 дней назад на кухне Кикука. «Не знаю. Возможно», — равнодушно ответила Ясука. Синга, грея ноги у жаровни, заваривал себе зеленый чай. С этой осени у него вошло в привычку по утрам пить зеленый чай, и он сам его заваривал. Кикука заговорила о Теру, готовя завтрак, и на этом разговор оборвался. Когда Кикука, опустившись на колени, поставила перед Синго миску с супом из соевых бобов, Синго налил ей чаю. «Может, выпьешь чашечку?» «Выпью, пожалуй». Такого еще не бывало, и Кикука уселась поудобнее. Синго взглянул на нее. «И на оби, и на кимоно у тебя хризантемы. А ведь сезон хризантем уже кончился». В этом году из-за неприятностей с Фусака забыли о твоем дне рождения. Почему же? На моем оби все 4 благородных растения. Так что его можно носить круглый год. Что это значит, 4 благородных растения? Орхидея, бамбук, слива, хризантема, сказала Кикука звонко. На чем-нибудь вы их, конечно, видели, отец, и должны знать. И на картинах они бывают, и на кимоно. Скромный рисунок. Поставив чашку, Кикука сказала, «Очень вкусно». «Этот зеленый чай я получил в подарок от семьи покойного, память которого я почтил. Как же его звали?» «И теперь я снова стал пить зеленый чай. Раньше я его пил всегда. У нас дома другого чая вообще не бывало». Сюити в то утро ушел в фирму раньше, чем Синга. Надевая ботинки в прихожей, Синга пытался вспомнить имя покойного приятеля, семья которого прислала ему в подарок зеленый чай. Можно было бы, конечно, спросить у Кикука, но он промолчал. Этот приятель умер внезапно в гостинице на горячих водах, куда он поехал с молодой женщиной. «Давно что-то Теру не приходило», — сказал Синга. «Да, ни вчера, ни сегодня», — ответила Кикука. Обычно, услыхав, что Синга собирается выйти из дому, Теру подходила к крыльцу и провожала его до ворот. Совсем недавно, — вспомнил Синга, — Кикука гладила на крыльце Теру по животу. «Отвратительный какой-то, вздутый», — сказала она, нахмурившись. Кикука, пытаясь нащупать щенков. «Сколько их там?» Теру посмотрела на Кикука странно побелевшими глазами, потом легла на бок и подставила живот. Живот Теру не был настолько вздутый, чтобы вызвать отвращение, как сказала Кикука. В паху кожа, словно став тоньше, порозовела. У сосков налипла грязь. Сосков 10? Услыхав это от Кикука, Синга тоже стал издали пересчитывать соски собаки. Самые верхние маленькие, словно бы увядшие. У Теру был хозяин, она носила даже ошейник с номером, но, видно, хозяин плохо ее кормил, и она отбилась от дома. Раньше Теру вертелась около кухонь соседей, но когда Кикука стала добавлять к остаткам от завтрака и ужина припасенные для нее вкусные кусочки, собака большую часть времени проводила у дома Синга. Часто по ночам в саду слышался лай Теру, и можно было подумать, что она вообще прижилась у них. Но даже Кикука не считала ее своей дворовой собакой. Ну а щенков она всегда приносила в доме хозяина. Поэтому, когда Теру не появлялась в течение нескольких дней, Кикука и подумала, что, наверное, она ощенилась в доме хозяина. Синга было даже обидно, что щеница она все-таки возвращается в хозяйский дом. Но на этот раз Теру ощенилась под полом в доме Синга. Никто не знал об этом дней 10. Однажды, когда Синга вернулся вместе с Сюити из фирмы, Кикука сказала: «Отец, Теру ощенилась». «Что ты говоришь? Где?» «Под полом, под комнатой прислуги». Когда прислуга уехала, ее маленькую комнатушку превратили в чулан и стали складывать в нее разные вещи. Теру, оказывается, забралась под пол, я заглянула туда, похоже, там есть щенки. И сколько же их? Темно, как следует не рассмотрела. Они в самом дальнем углу. А, ну тогда понятно. Значит, ощенилась в нашем доме. Мне мама еще раньше говорила. Теру все время вертится в сарае, странно себя ведет, роет лапами землю. Это она искала себе место. Подстелить бы ей в сарае соломки, она бы там, наверное, и ощенилась. «Что мы будем делать, когда щенки подрастут?» — сказал Сюити. Синга тоже радовался, что Теру принесла щенят в его доме. Но ему была неприятна мысль, что придется выбрасывать детенышей приблудной собаки. «Неужели Теру ощенилась в нашем доме?» — сказала Ясука. «В том-то и дело. Ты говоришь, под полом, под комнатой прислуги. Но ведь это единственная комната в доме, где никто не живет. Значит, Теру выбрала это место сама?» Ясука, продолжая сидеть у жаровни, из-под лобья глянула на Синга. Синга тоже сел у жаровни и, отпив чаю, сказал Сюити: «Помнишь, Танидзаки как-то обещала помочь нам с прислугой. Ты с ней больше не говорил?» Когда Синга стал наливать вторую чашку чая, Сюити остановил его. «Пепельница, отец». По рассеянности Синга начал наливать чай в пепельницу.